Центр «Луч-2» на связи, высадку произвел. «Луч-2», что показывают сканеры. Показания чуть выше нормы, ничего особенного. Центр «Луч-2», при любой аномальной активности немедленно докладывайте. В случае чего вышлю на подмогу взвод технопехоты. Принял. Центр «Отбой». Транспортный ворон высадил нас на площади у входа в здание. Предположительно, там засел один крайне мощный демон с группой последователей. В качестве укрытия рогатый выбрал себе местный дом удовольствий, где до зачистки искаженные люди устраивали кровавые оргии вместе с суккубами. Внешне он сильно смахивал на древний готический собор с узкими высокими сводами. Рискну предположить, хаоситские архитекторы вдохновлялись именно средневековой земной готикой. Рогатые у нас много чего переняли, начиная ругательствами и заканчивая технологическими достижениями. Сводная группа состояла из пяти синтетиков, если брать расчет меня и Геллу, и тройки бойцов в наноброне, достаточно грозная сила. Обитые железом двери отворились перед нами самостоятельно после того, как замершие перед входом статуи горгулей сверкнули глазами. Бойцы ворвались в бордель, держа коридоры под прицелом. Из-за любого угла может выскочить демон или, что гораздо хуже, сектант с автоматом. Вооружили эту нечисть на свою голову, чем осложнили группам зачистки жизнь. Внутренняя обстановка злачного заведения с точки зрения человека выглядит достаточно мрачной, для демонов наоборот, гостеприимнее атмосферы не придумаешь. Болтающиеся от сквозняков на толстых цепях жаровни освещали нам путь, отбрасывая многочисленные тени, которые метались стрельчатым арком из черного мрамора. «Ёб твою мать, чтоб меня!» — выругался следовавший за мной боец в нанокостюме. Причина его испуга была вполне понятна. Мы наткнулись на коридор с кошмарной демонстрацией хаоситского искусства. В стенах находились вмурованные намертво человеческие тела, выглядевшие как засохшие мумии. При нашем приближении некоторые из бедняк начали подавать признаки жизни, вертели головами и жалобно стонали. Некая потусторонняя сила поддерживала их существование, причиняя тем самым невообразимые муки. Так хаоты поступали с попавшими в немилость у высших демонов культистами, вплавляли магическим образом в камень и постепенно вытягивали из них эссенцию. Спокойно, ничего страшного, в первый раз всегда шокирует. И это с ними мы союзы заключали, негодовал техпехотинец. Да даже пантеоновцы ничего подобного не творили, еще как творили, поверь, да и мы немногим не лучше, если подумать. На Элитании в областях, где законы федерации соблюдаются не столь рьяно, среди людей и хаоситов пользуются популярностью блюда из представителей иных разумных рас. Целые подпольные рестораны за нескромную плату готовы предложить шашлык из унвара, отбивную из джихан, суп из санхили или салат с палочками из мяса арсум. Наверное, самое мерзкое заключается в том, что многие граждане не видят ничего предосудительного в употреблении негуманоидных рас в пищу. Парадокс, сложившийся в нашем высококультурном обществе. А причина проста: чужие, за некоторыми исключениями, вроде альвов, подсознательно воспринимаются как диковинные говорящие зверушки. И Афина ничего не предпринимает для исправления этой ситуации. Все равно насаждение политкорректности не приведет ни к чему хорошему. Санхили, унвары, хулы, ашукры, сай не могут считаться как остроухие нам ровнее чисто по причине недостаточного уровня интеллекта. Как не воспитывай зверя, зверем от этого он быть не перестанет. Командир, излучение растет. Вот же ж, закрепленный на моей руке сканер фиксировал скачкообразный рост интенсивности магического излучения. Опыт подсказывает, нужно срочно бежать или искать укрытие. Демон оставил ловушку на случай появления гостей. Через коридор прямо на нас с ужасающей скоростью неслась стена колдовского огня. Приготовьтесь, сейчас будет жарко. А как же вы? Побеспокоился обо мне облаченный в пехлеван солдат. Погибнете. Ничего страшного, ненавижу чувствовать себя запеченной в духовке курицей. На прежнем теле не было живого места от шрамов, я так часто получал термальные ожоги, что никакие регенерационные процедуры не могли полностью залечить рубцы. Пару раз даже приходилось делать пластические операции для восстановления лица. Посмотрим, как выдержит кибернетическое туловище. Сука. Несмотря на отключенные заранее болевые рецепторы, ощущать то, как вместе с элементами экипировки сгорает плоть, малоприятного. Жар достигал температуры 900 градусов, почти напалм. Когда волна огня прошла, я мог лицезреть собственные руки с остатками обуглившейся плоти, камуфляжа, среди которых отчетливо проглядывал темно-серый металл. Ну точно, терминатором стал. Гелла выглядела не лучше, вся обгоревшая. На освободившихся от кожи участков красуется титановый каркас и синтетические мышцы из углеволокна. Вторые для движения не столь важны и служат скорее для более убедительной имитации человеческого тела, лицевой мимики. Их утрата, повреждения не критичны. В качестве запасного варианта в дело вступят сервоприводы. «Вы целы, парни?» – обратился я к технопехоте. «Порядок. Бронекостюмы Пехлеван способны выдержать кратковременное воздействие высоких температур, однако абсолютной гарантии не даст никто. Вдруг система охлаждения даст сбой и человек превратится в запеченную курицу. Гриль. Троим БРП-головник, что составляли часть команды, подобные удары, что слону дробина. Их специально создавали для сражений с колдунами, пироманейками, что с боеприпасами и оружием. Один из армейцев попробовал выстрелить из АК-13 и ничего. Автомат дал осечку, порох, несмотря на специальную формулу, пришел в негодность. Ецы калашу и быка. Огнестрельное оружие в одночасье сделалось бесполезной кучей металла и углепластика, благо пси, пушка более тугоплавкая, чем автоматы. Меняем план. Вы трое, возвращайтесь назад. Из бойцов в наноброне плохие специалисты по ближнему бою, против хаосита, ускоряющего в сотни раз движение молекул собственного тела и ловить нечего. Плазменные пистолеты в качестве второстепенного оружия плохо подходят по той причине, что практически не пробивают силовой щит. Продвигаться дальше к источнику маны продолжили без части группы. Мы оказались в купельном зале, где хаоситы раньше принимали ванны и устраивали мерзкие оргии. Противные запахи серы, аммиака, крови, разложения здесь витают до сих пор. Как-то мне довелось увидеть воочию подобное мероприятие, впечатления остались крайне отвратительными. В зале наряду со мной, гелой пятеркой роботов, убийц присутствовал еще один индивидуум демонического происхождения. Тварь представляла собой распухшую полуразложившуюся тушу ростом до потолка с жуткой зубатой пастью, куда влезет взрослый человек. Ее кожа противного черно-синюшного цвета, пораженная гангреной, вся покрыта язвами и фурункулами с сочащимся оттуда гноем. Не замечая нас, демон своими жирными короткими ручонками разбирал каменную кладку стены на части и пытался собрать на коленке портал. В воздухе неподалеку вращалось кольцо из булыжников, на поверхности которых нанесены магические руны. Демон, судя по движениям, очень спешил, нанося символы на камни и делая из них каркас для одноразовых межмировых врат. Я направил в гнилика подавитель. «Прощай, дружок». В последний момент демон резко дернулся, узконаправленный поток пси, излучение попал ему не в еле различимую голову, а в область плеча. Внушительный кусок туловища вместе с рукой обратился в пепел, тварь издала булькающий хрип и бросилась в сторону недостроенного портала, замерцавшего красными огнями. Второй залп прошивает хаата насквозь и задевает портал. В ту же секунду происходит что-то непредсказуемое. Грохот. Вспышка света, будто взорвалась сверхновая, и вот подо мной уже нет твердой поверхности. Я лечу вниз к покрытой ковром зеленой травы земле. Откуда на дороге зеленая трава? Обычное человеческое тело при падении с 10-метровой высоты в лучшем случае отделается тяжелыми переломами. Кибернетическое туловище пережило это без серьезных последствий в виде легкого сотрясения мозга и вывиха плечевого сустава. Я, 100-килограммовый металлический болван, с ускорением в 9,47 г впечатался в каменистую почву. Рядом со мной падали каменные глыбы из черного мрамора, куски стен. Куда же меня занесло? Вправив вывих, я огляделся по сторонам. Альпийские луга какие-то, чтоб меня. Даже в 12-м тысячелетии они мало изменились. Но швейцарскими Альпами данное место не является. Мой компьютеризированный мозг измерил ускорение свободного падения, не совпадающее с земным и элитонским. «Миша, если получил сообщение, ответь». «Уже лучше, я не один попал сюда». На связь вышла Гелла. «Наши радиочастотные модемы имеют дальность до 200 километров. Неплохо для начала. Тут, хорошо, тебя удалось запеленговать». Находишься примерно в 16 километрах от меня. Иди на юга, юга, запад, там встретимся. В каком мире мы находимся? Фрилиом. Безымянное получается. Хьюстон, у нас серьезные проблемы. Сей мир до настоящего момента считался потерянным. Ни Новая Айкумена, ни Федерации до него не успели добраться. Это значит, тут нет ни одного наших форпостов, орбитальных спутников, ни с кем выйти на связь. Мы в полной изоляции. Хотя не совсем. У Геллы в тело встроена нанокузница, теоретически если раздобыть нужные редкоземельные элементы, может получится собрать квантово, механически передатчик и вызвать своих. Надежда остается, поэтому впадать в отчаяние преждевременно. Выберемся рано или поздно. 22 мая. Элитания Асшен, Южный Калидор. Нейтральные территории, город Нью-Вегас. Ни один из известных городов больше не обладает такой неповторимой атмосферой, как Нью-Вегас. Основанный 50 земных лет назад группой американцев, не захотевших становиться частью федерации. Это место стало новой меккой для различных отщепенцев, авантюристов, да и просто туристов, желающих получить свежие впечатления. Ночью никогда не бывает темно из-за чрезмерного количества неоновых вывесок и голографических реклам. На улицах можно встретить представителей абсолютно любой разумной расы из ближайших секторов, будь то местные альфары, демоны хаоса, искаженные порчи Джихан и Кхулы, или здоровяки Ашукры с земли. В Нью-Вегасе находится место для всех. Юрисдикция федерации здесь чисто номинальная, отсюда и процветающая организованная преступность, куча банд, промышляющих как мелкими грабежами, так и заправляющих крупными делами вроде полулегального игорного бизнеса, торговли оружием и наркотиками. Нью-Вегас, несмотря на внешний блеск, привлекательность, опасное место, где слабые не выживают. Для Саргила это идеальное укрытие, с одной стороны более или менее цивилизованное, с другой никто не спросит, кто он такой и откуда прибыл. Вездесущий контроль системы здесь резко ограничен, конечно, местная полиция постоянно ловит или уничтожает самых отпетых бандитов, но тех, кто не слишком высовывается, почему-то не трогает. Затеряться среди 100-тысячного населения умелому магу не составляет труда. Еще один положительный момент: в Вегасе отсутствует запрет на использование мелкой магии, на каждом углу не установлены излучатели подавляющего поля. Сбежав в очередной раз от российского спецназа на Элитанию, Саргил изменил лицо, радужку глаз, голос, цвет кожи со смуглого на белый, комплекцию тела, слегка увеличив рост и ширину плеч, даже запах пота и множество других деталей, поскольку биометрические системы сканирования обмануть очень сложно. Теперь его, пожалуй, вычислят только через анализ жизненной спирали или как ее называют федералы, ДНК. На неопределенный срок Саргил решил затаиться под боком федерации, как говорится. Хочешь что-то хорошо спрятать? Спрячь это на видном месте. А тем временем наши источники в Генеральном штабе вооруженных сил сообщают, что о нормализации обстановки на Дороне пока не может идти речи. Несмотря на проводимые войсками зачистки, количество уцелевших демонов достаточно велико. По приблизительным оценкам оно составляет до 100 миллионов особей. Эксперты прогнозируют начало долгой и изнурительной партизанской войны с остатками сил хаоса. По всей планете сохраняются тысячи больших и малых повстанческих групп, возглавляемых демонами среднего звена и имеющих в своем распоряжении оружие российского изготовления, в частности, тяжелую технику. Новости с фронтов приятно удивили Саргила. У землян появились проблемы посерьезнее, нежели поимка беглого мага. Хоть они умудрились неожиданным образом перекрыть пути на Гедонию и оградиться от новой Айкумены, остались окопавшиеся на Афилабе небесные легионы, не желающие сдаваться Арсум. На Дороне федералы вовсю воюют с недавними союзниками искаженными. Этот бардак Россия будет разгребать минимум несколько лет. Внезапно Саргил заметил странность. Время вокруг словно стало замедляться, пока окончательно не замерло. Изображение в висящем на стене телевизоре превратилось в неподвижную картинку. Раздававшая посетителям кафе меню официантка замерла словно каменный истукан. Даже проезжающие за окном машины и проходящие по тротуарам люди и прочие не смели шелохнуться. Удивлен, маг вздрогнул при появлении напротив него господина в фетровой шляпе, в коричневом пиджаке и брюках. Покрытое морщинами лицо украшало аккуратно подстриженная седая борода. В руках незнакомец держал костяной посох с набалдашником в виде оскалившегося черепа, в пасти которого светился камень слез. Не особо. Хотя кому он врет, конечно, удивлен, мало того, что пришелец сумел на такой длительный период остановить время в округе, так еще спокойно держит в руках Шагдаур, посох Герольда Ирис, заточенный внутри демонической сущностью. Уму непостижимо, насколько сильным нужно быть, чтоб укротить эту вещь. Не лги, я вижу тебя насквозь. Кто ты? Думаю, ты и так догадываешься. И все же, бог, или кем он там является, вздохнул. Кое-кто называет меня архитектором, я вытянул тебя, твоего учителя и возлюбленную из забвения. Признаюсь, пришлось изрядно потрудиться над восстановлением ваших духовных сущностей. Это его шанс наконец получить ответ на волновавшие столько лет вопросы. Для чего? Ты интересная личность, благодаря своей силе воли сумел взять верх над Нихаду и убить моего давнего ученика, точнее большую его часть, то есть, вытаращил глаза Саргил. Гифнанг, одна из моих величайших ошибок, я поверил его лживым словам и одарил невероятным могуществом и знанием, как он ими воспользовался тебе, думаю, известно. С тех пор я неустанно занимаюсь искуплением своих грехов и грехов своего народа. Мы виноваты в том, что хаос на протяжении миллионов лет опустошал обитаемые миры, мы хотели обуздать его, заставить служить себе, но у него было другое мнение. 190 тысяч земных лет назад в результате неудачного эксперимента стихия разбушевалась и поглотила моих соплеменников, часть из них уцелела и преобразилась, став самыми новыми богами хаоса и истребив всех прежних. Их зеркальным отражением стал Гифнанг, избравший порядок. В наказание за преступление он долгое время был заточен в созданном мной пространственном домене. Однако после того, как древние сгинули, а я ушел в изгнание, мой непутевый ученик выбрался наружу, сотворил 17 своих подобий и основал пантеон. Другие боги порядка, как Нахат, смотрелись мелкими демонами по сравнению с 17. Какое отношение ко всему этому имею я? Ты, сам того не ведая, выполнил определенные поручения, привлек внимание Федерации к Афилабу. Цепь событий, приведшая землян к победе над Эйкуменой и адептами хаоса, не сложилась бы без твоего участия. Получается, я твой раб. Выбрось эти глупые определения, в тебе есть потенциал. Далеко пойдешь, если не погибнешь, снова. Но ты вернешь меня, и не мечтай, третьего шанса не будет. Это несправедливо. Почему земляне бессмертны, а остальных ждет лишь тьма небытия? Ответь, они не бессмертны, пока существует их мир, существуют и они. Погибнет земля и все они также исчезнут. Слабое утешение. Их развитие шло естественным путем большую часть истории. Природа сделала их более совершенными, чем остальных. Даже тот подвид человеческой расы, к которому принадлежишь ты, выведен предтечами искусственно в незапамятные времена, в качестве слуг. Сами они магией не владели. Я знаю, не стоило напоминать. Не все так плохо, друг мой, ты жив и здоров. Используй оставшееся время с пользой, развивайся и, возможно, когда-нибудь ты сумеешь победить смерть, достигнув моего уровня. Древний протянул Саргилу Шатгаур. Вот возьми, я не справлюсь с сущностью внутри посоха. Помотал головой маг, ощущая на расстоянии эманации хаоса. Лучше уничтожь ту штуку. С ним справился я, он будет служить тебе так же, как прежнему господину. Интересно, что с ним стало? Убит спецназом Федерации вместе с другими высшими демонами. Саргил с опаской посмотрел на Шатгаур и, собрав волю в кулак, принял опасную вещь в руки. Камень в посохе сменил свечение с фиолетового на синее, заточенный дух отправил мысленный посыл, заявляя о готовности подчиниться воле нового хозяина. И позволь преподнести тебе еще один небольшой подарок. Архитектор щелкнул пальцами, и в воздухе материализовалась Мира, убитая русскими десятилетия назад. Последнее воспоминание о ней у Саргила было связано с ее смертью, когда она медленно умирала, будучи нашпигованной радиоактивными пулями. Но сейчас она стояла возле него, ничего не понимая, зато целая и невредимая. Разум отказывался верить в то, что это не иллюзия. «Прощай и смотри, не обмани мои ожидания». Архитектор исчез, и вскоре время вернулось в нормальное русло, а Саргил с находящейся в ступоре Мирой остались на виду у посетителей кафе. Этот инцидент не должен привлечь слишком много внимания, подобное тут происходит постоянно. «Я только что умирала». «Тише», — нежно обнял ее Саргил. «Все осталось позади». Эпилог. 23 мая. Земля, Южная Монголия, территория Орды. «От имени Российской Федерации приветствую вас, королева Алтия. Я генерал, майор Семен Лебедев, уполномочен вести переговоры с вами. Приветствую вас от лица Хигарской Орды. Я искренне рада, что появился шанс уладить разногласия между нашими народами, раз столь высокопоставленная персона наконец-то решила нанести дипломатический визит. Надеюсь, вам понравится у нас». Королева Алтия совершенно не походила на монстров Ашукров, внешне она неотличима от человеческой женщины и даже в какой-то степени привлекательна, если не брать в расчет отсутствие волосяного покрова и бледную тонкую кожу с проступающими капиллярами. В качестве церемониальной одежды правительница Сай носила нечто вроде брони из хитина, подчеркивающий ее стройную фигуру. Вместо короны голову венчал головной убор наподобие древних рыцарских шлемов с открытым лицом. С плеч не спадала длинная коричневая мантия с нанесенным на ней всевидящим оком ныне почивших атлантов. Вместе с королевой встречать важного гостя явилась и многочисленная свита Алтеи, состоящая из зараженных пожирателем людей и телохранителей ашукров. «Я тоже предлагаю пройти в мои покои, чтобы с глазу на глаз обсудить насущные проблемы и прийти к соглашению», — предложила королева главе СВР. «Тут слишком много лишних ушей». «Согласен. И не могу не подметить ваш отличный русский язык, Алтя». «Ничего особенного», — отмахнулась королева Сай. «Это было нетрудно, тем более я ожидаю в будущем тесно сотрудничать с Федерацией». Подземный дворец действительно впечатлял размерами. На протяжении тысячелетий он служил запасной резиденцией для прежних правителей Хигары. После их гибели тут обосновалась королева Алтя. Поддерживаемые базальтовыми колоннами своды уходили вверх на целых 30 метров. Сложно представить, сколько усилий и жизней затрачено на строительство подобного объекта. Генералу Лебедеву было трудновато по достоинству оценить дворец из-за жуткой темени. Жители подземелий привыкли довольствоваться малым количеством света либо обходиться без него. Вместо электрических, масляных ламп, Сай применяли высаженные в больших глиняных горшках и на небольших клумбах растения и грибы. Их биолюминесцентного свечения местным обитателям вполне хватало. Покой королевы не блистали особой роскошью, рядовые землекопы равнодушно относятся к богатству, сама концепция им практически незнакома. Что с них взять? Сай мыслит несколько иными категориями. Их сообщество по устройству ближе к улью насекомых. «Присаживайтесь, слуги сейчас принесут блюдо». Королева пригласила генерала на ужин при свечах, видимо, так она хотела улучшить свои шансы и показать, что не так уж трудно и чуждо человечеству. «Алтя, позвольте полюбопытствовать, сколько вам лет?» Лебедев не боялся задавать бестактные вопросы предводительнице Орды. Здесь он устанавливает правила. Федерация не оставила кротам выбора. Либо они постепенно становятся частью единой цивилизации, либо будут уничтожены как Рсум. Дни жуков сочтены. Через 2 недели будут подорваны термоядерные заряды в районе Йеллоустонской кальдеры. Тем самым спящий последние 600 с лишним тысяч лет супервулкан пробудится. Этим Афина планирует решить сразу 2 проблемы. Устранить обосновавшихся на западном побережье Америки арахниты. Самое важное – решить проблему глобального потепления. Выброшенный в атмосферу пепел снизит среднюю температуру на Земле до приемлемого уровня. Часть Сай оказались умнее жуков и, не желая исчезать как вид, согласились на переговоры. Главе СВР осталось лишь окончательно обсудить условия капитуляции. 129, всего 1/3 отведенного мне срока. Значит, застали прежнюю эпоху. Мы были их покорными рабами, но это время ушло. Не в последнюю очередь благодаря вам. И тем не менее, будем честны, вы нас ненавидите за устроенный геноцид, за миллионы сгоревших в атомном пламени собратьев и десятки разрушенных городов. Что было, то прошло. Нужно смотреть в будущее и поменьше оглядываться назад. Жаль, вашу точку зрения не разделяют многие королевы и вожди. Вы, Алтя, без преувеличения проделали грандиозную работу, собирая расколотую Хигару обратно по кусочкам и налаживая мир. Однако южные племена и кланы продолжают бессмысленные междусобицы. До них никак не доходит, что они сами роют себе могилы. Я считаю, еще не все потеряно, некоторые прислушаются, если надавить как следует, — взволнованно сказала Алтя. В конце концов, они не самоубийцы. Время ушло, они не могут ужиться между собой, не говоря уже о человечестве. Иного выхода кроме дезинфекции не остается. У королевы похолодело внутри от того, с каким цинизмом человек говорил о ее расе, словно Сай какие-то полевые вредители. До вас наверняка доходят слухи о судьбе демонов хаоса на Дране. Я периодически просматриваю ваше телевидение. Кивнула Алтя в сторону висящего на стене головизора российского производства. Особенно новостные выпуски и сериалы. Скоро мы объединим Геону под единым знаменем, и там не останется места для воинствующих дикарей. Орду ждала бы та же участь. Откажись я от переговоров? Да. В течение года территории южнее ваших владений подвергнутся масштабной дезинфекции. Сначала мы распылим в воздухе микромашины. Любая органика в туннелях и на поверхности будет расщеплена на молекулы. Затем в дело вступят наши войска, они очистят всю Индию, Юго, Восточную и Среднюю Азию от присутствия остатков неподчинившихся Ордесой. Ну а после мы начнем масштабное восстановление нанесенного биосфере ущерба и озеленение пустынь. Температура на планете как раз упадет до нормальных значений. Амбициозно. Не бойтесь, что они о ваших планах узнают. Без разницы, они ничего не могут противопоставить рою микроскопических убийц. В первый раз при проведении подобной атаки на Хату удалось отключить боевые наниты благодаря наличию у него продвинутой технологии одной древней расы. Снова этот трюк не пройдет. Алтия замолчала, обдумывая услышанное. Если переговоры провалятся, истребление ждет и Орду, занимающую Монголию и весь Северный Китай. А хотите знать, почему нас не в состоянии победить большинство врагов? Нарушил тишину Лебедев. У вас передовые технологии и оружие. Нет, Алтия, вы не правы. Дело в информации. Для нас это стратегически важный ресурс, ценность которого что Айкумена с хатами, что гианцы сильно недооценивают. Знание, сила, именно поэтому 60 лет назад мы всего за несколько месяцев сокрушили вашу цивилизацию с тысячелетней историей. Не оружие массового поражения сгубило Сай, нет, вы легко могли бы отстроить разрушенное заново и быстро восстановить популяцию. Вас сгубило то, что мы сумели вычислить и прибить иерофантов с Нахатом, тем самым лишив Хигару головы, не помогли ни Архидемону, ни Атлантам никакие уловки. Я готова выслушать ваши условия. Первое, вы допускаете на свои промышленные и военные объекты наших наблюдателей, гарантируете их безопасность. Второе, к вам будет представлен советник, который станет давать различные рекомендации насчет проведения реформ. Третье, прекращаете разработку атомной бомбы и все работы в данном направлении. При упоминании ядерного проекта, осуществляющегося в атмосфере строжайшей секретности, Алтия сжала кулаки. Как же глубоко проникли шпионы Федерации, раз ничего не удается сохранить в тайне. Никто же посторонний не должен был знать. Меры безопасности. Говорю же, мы знаем толк в добыче информации. Ваши коллеги с Тируса точно так же пытались скрыть разработки ядерного оружия и средств его доставки, баллистических ракет. Генерал протянул вперед ладонь, куда через секунду с потолка переместился маленький зеленый огонек. В туннелях обитает много подземных светлячков. Гляньте на это маленькое чудо. Глава СВР передал озадаченное Алтее насекомое. Как вы так быстро приручили его? Я его не приручал. Если вы внимательнее приглядитесь, то поймете, что данный светляк не является живым. Он механический. Это робот, шпион, оснащенный микрофонами, камерами, химическими анализаторами. При желании он вообще может ужалить вас во сне и впрыснуть в кровь смертельный яд. Никто даже не догадается. Все это время за вами ведется слежка, ни одно действие не останется незамеченным и бороться с этим бесполезно. Таких зондов по Хигаре летают тысячи. Разглядывая ползающий по пальцам механизм, Алтия не могла скрыть своего удивления и восхищения. Поразительная имитация. Нам до такого очень далеко. Намного ближе, чем кажется. Федерация может поделиться с вами своими достижениями, решить проблему голода, избавить от болезней, старости, помочь улучшить уровень жизни низших каст. Разумеется, есть ряд условий. Три из них вы уже назвали. Какие еще? Строгое ограничение рождаемости у Абихая, Шаюм, ибо они плодятся, не зная меры. Пятое, выдача нам людей из касты Нолов, служивших прежним повелителем. Среди них много моих сторонников. Если я начну выдачу, меня попытаются устранить. Это Ашукры, Шаюм, Абихаи беспрекословно пойдут за мной куда угодно. Подчинение королеве заложено в их генетике. Люди же гораздо независимее. На вас не действуют мои феромоны. Мы готовы обеспечить вашу безопасность. Королеву ждала новая неожиданность. За спиной сидящего генерала словно из ниоткуда возник прозрачный силуэт с нечеловеческими пропорциями, слишком худой для людей Исай. Не бойтесь, это просто боевой робот с генератором маскировочного поля, нашей последней разработкой. Он может находиться в сантиметре перед вашим носом, а вы ничего не заметите. Электромагнитные волны в видимом спектре беспрепятственно проходят сквозь него. Отныне он станет вашим невидимым телохранителем. Но это не обсуждается. Холодно отрезал Лебедев. Королева Алтия слишком ценна для нас и своего народа, не станет ее, и Орда распадется на удельные княжества. Сложившаяся вертикаль власти крайне неустойчива, держится исключительно на вашем авторитете и культе личности. К тому же нас есть достоверные сведения, что остатки иллюминатов здравствуют и по сегодняшний день. Да, мы основательно проредили их ряды, уничтожив всех высших иерархов, но адепты рангом пониже выжили и затаились. Болезнь следует вылечить окончательно, дабы она снова не дала метастазы. Выдайте нолов нам в ваших интересах, если в ходе проверки выяснится их причастность к новому заговору, то будут ликвидированы, если нет, отпустим на свободу. И все равно, кем я буду смотреться в глазах приближенных, когда пойду на многочисленные уступки Федерации. Многие расценят это как предательство собственной расы. Мы обставим наше сближение соответствующим образом, ни у кого не возникнет мысли о королеве, предательнице. Все пройдет по мягкому сценарию, в глазах Сайарда и Федерация сделаются равноценными партнерами. Но ведь это далеко не так, выбор у вас невелик, идете в светлое будущее вместе с нами или становитесь частью истории. Мой мир и так натерпелся мучений от бесконечных катастроф, войн. Ваш мир, испокон веков тут обитаемый мы. Вы чужие на земле, я помню те времена, когда люди гадали, существует ли жизнь за пределами этого мира. Астрономы вслушивались в радиоэфир в надежде поймать хоть какой-то сигнал от внеземного разума. Скучаете по той эпохе? Иногда все ж спокойнее было. Да, были войны, экономические кризисы, природные катаклизмы, но по сравнению с нынешними они смотрелись мелочью. Впрочем, и тот мир катился в пропасть, мы его в итоге сами уничтожили. Вы же в прямом эфире второго канала обвинили в катастрофе 2017 силы хаоса, что на них лежит ответственность. Они чуть-чуть подтолкнули человечество, жаждавшие новых миров, жизненных пространств и легкодоступных ресурсов. Ящик Пандоры открыл человек, а не демон или иная форма жизни. Винить в первую очередь нужно самих себя, ну и, разумеется, сделать выводы из прошлых ошибок. Мы сделали и пытаемся помочь недальновидным потомкам, включая Сай, их избежать. Получится ли, время покажет.